Катя полоснула лицо и вытерлась. Она отвернулась от раковины, наблюдая за тем, как Ясмин заканчивает мыть ванну. Когда краны были завернуты, Катя заговорила снова. — Почему он привязался к нам, Яс? — К тебе. — Я ему не нужна, — сказала Ясмин. — Дело в тебе. — Так как разбилась фара? — Я даже не знала, что она разбита, — ответила Катя. — Я не смотрела. — Яс, ты сама часто осматриваешь капот? — Ты сама знала, что фара треснула, пока он не показал тебе? — Нет? Может, она уж месяц как треснула. Там большая трещина, свет горит. Наверное, кто-то неудачно дал задний ход на стоянке или на улице. — Верно, — думала Ясмин. Но что-то слишком торопливое, слишком тревожное в словах Кати не позволяло Ясмин поверить ей. И почему она не спросила, какая фара разбита? Разве не логично было бы поинтересоваться, какая именно фара не в порядке? Катя добавила. И, может быть, это случилось, когда за рулем была ты, а не я, раз ни одна из нас не знала, что фара разбита. Да, признала Ясмин. Может, и так. Тогда он хотел знать. — Где ты была? Он пошел сначала к тебе на работу и расспросил про тебя. — Это он так говорит. Но если бы он на самом деле говорил с управляющей, если бы она в самом деле сказала ему, что я прогуляла 4 дня, то почему он передал эту информацию только тебе? — А мне нет. Я же была рядом, в одной комнате с вами. — Почему он не спросил у меня? — Ты подумай об этом. Ты сама поймешь, что это значит. Он хочет разделить нас, потому что так ему будет проще добиться своей цели. И если у него это получится, разделить нас, тогда тратить время и силы на то, чтобы вновь помирить нас, он не станет, даже если получит то, что хотел. Уж не знаю, что именно. «Он расследует какое-то дело», — сказал Ясмин. «Не знаю точно, так что...» Она вздохнула так глубоко, что в легких сголола. «Если есть что-нибудь...» Что ты не говоришь мне, Катя? Ты ничего от меня не скрываешь? Вот, вот на это он рассчитывал, — сказала Катя. Именно так он все и задумал. Но ты мне не отвечаешь, потому что мне нечего ответить тебе, потому что я ничего не прячу от тебя, ни от кого другого. Она не сводила с Ясмин глаз. Ее голос был тверд. В них было обещание. И в глазах Кати, в ее голосе, и еще в них было напоминание. Напоминание Ясмин о том, что между ними существовало, об утешении, которое предложила она и с благодарностью приняла другая, о том, что выросло из того утешения, как-то помогло им выжить. Но сердце не рождает ничего вечного. Ясмин Эдвардс выучил это на собственном опыте. Катя... — Ты бы сказала, если бы... — заговорила она и остановилась. — Если бы что? — Ну, если бы... Катя опустилась на пол возле ванны рядом с Ясмин, медленно провела пальцами по изгибу ушной раковины подруги. — Ты 5 лет ждала, когда я выйду, — сказала она. — Нет, никакого «если бы». — Яс. Они целовались долго и нежно. И Ясмин не удивлялась себе, как удивлялась раньше. С ума сойти! Я целую женщину. Она трогает меня. Я позволяю ей трогать меня. Ее рот здесь, там. Он касается меня там, где мне этого хочется. Это женщина и то, что она делает. Да-да, мне это нравится. Да. Сейчас она думала только о том, как хорошо ей с Катей, как спокойно и легко.